Исаак Башевис Зингер. «Враги. История любви». Роман. Перевод с английского Свердлова. «Звезда», 1997 год, номера 8 и 9. Часть первая. Глава первая. Первая. Герман Брудер повернулся и открыл один глаз. В дремоте он не мог понять, где он, в Америке, в Живкове или в немецком лагере, или представлял себя прячущимся на сеновале в Липске. Временами все эти места сливались в его сознании. Герман знал, что он в Бруклине, но, тем не менее, явственно слышал крики нацистов. Они тыкали штыками, пытаясь вспугнуть его, а он забивался все глубже и глубже в сено. Лезвие штыка касалось его головы. Полное пробуждение потребовало волевого акта. «Хватит», — сказал он себе и сел. Было позднее утро. Едвига уже оделась. В зеркале напротив кровати он заметил свое отражение, обрис лица, редкие волосы, когда-то рыжие, а теперь пожелтевшие и тронутые сединой. Голубые глаза с пронизывающим, хотя и мягким взглядом, взъерошенные брови, острый нос, тонкие губы. Герман всегда просыпался жалким и измотанным, выглядевшим так, будто он провел ночь в тяжелой борьбе. В это утро он увидел на лбу темно-синий отпечаток. Герман потрогал синяк. «Что это?» — спросил он себя. «Не могло же это быть следом от штыка в его сне?» При этой мысли он невольно улыбнулся. Вероятно, он наткнулся на косяк двери по пути в уборную ночью. «Едвига!» — позвал он сонным голосом. Едвига появилась в дверях. Она была полькой, с курносым носом и светлыми глазами. Ее волосы, легкие как лен, были собраны в узел на затылке и удерживались одной шпилькой. У нее были пухлые розовые щечки и полная нижняя губа. В одной руке она держала швабру, а в другой — небольшой бидон с водой. На ней было платье с красными и зелеными квадратами, необычного для этой страны покроя, а на ногах — домашние шлепанцы. Едвига провела с Германом год в Германии, в лагере для перемещенных лиц, и уже 3 года жила в Америке, но сохранила свежесть и чистоту деревенской девушки. Она не пользовалась никакой косметикой. Она выучила всего несколько английских слов. Герману даже казалось, что Едвига принесла с собой запахи Липска. В постели она пахла ромашкой. Из кухни сейчас доносились ароматы вареной свеклы, молодой картошки, укропа и чего-то еще земного, что пробуждало в памяти Липск. Едвига смотрела на него с доброй улыбкой, качая головой. «Уже поздно», — сказала она, — «я постирала и сходила в магазин, я позавтракала, но могу поесть снова». Едвига говорила по-польски на деревенский манер. Герман разговаривал с ней по-польски или иногда на идиш, которого она не понимала. Порой цитировал библейские высказывания на иврите или даже под настроение фразы из Талмуда. Она всегда внимательно слушала. «Шиксе! Сколько сейчас времени?» — спросил он. «Шиксе! Девушка не еврейка на идише». «Почти 10». «Ладно, я оденусь». «Хочешь чаю?» «Нет, не надо. Не ходи босиком. Я подам тебе шлепанцы, я их вычистила». «Ты их опять чистила? Кто чистит шлепанцы? Они были все в грязи. Чем ты их чистишь? Дегтем? Ты так и осталась крестьянкой из Липска». Едвига сходила в гардероб и принесла ему халат и шлепанцы. Хотя она была его женой, и соседи звали ее миссис Брудер, Едвига вела себя по отношению к Гермунду так, словно они все еще жили в Живкове, где она была служанкой в доме его отца, Ребе Шмуэла Лейба Брудера. Вся семья Германа погибла в катастрофе. Герман остался жив, потому что Едвига спрятала его на сеновале в ее родном селе Липске. Ее собственная мать не знала, где она его прячет. После освобождения в 1945 году Герман узнал от очевидцев, что его жена Тамара была расстреляна после того, как у нее отняли и убили детей. Герман уехал с Едвигой в Германию, в лагерь для перемещенных лиц, а потом, получив визу, в Америку. Женился на ней гражданским браком. Едвига была готова принять иудаизм, но ему казалось бессмысленным приобщать ее к религии, которая для него самого почти ничего не значила. Долгое беспорядочное кочевье по Германии, путешествие на военном корабле в Галифакс, переезд автобусом в Нью-Йорк так перепугали Едвигу, что она до сих пор боялась одна ездить на метро. Она никогда не уходила дальше, чем на несколько кварталов от дома. Впрочем, ей незачем было ходить куда-то. Мермайт-авеню снабжала ее всем необходимым – хлебом, фруктами, зеленью, кошерным мясом – Герман не ел свинину – иногда парой обуви или платьев. В те дни, когда Герман оставался дома, они с Едвигой прогуливались по Бордвок, по деревянной прогулочной набережной над пляжем на берегу океана. Хотя он все время повторял, что ей незачем цепляться за него, он не собирается удирать от нее, Едвига всегда крепко держала его за руку. Уши у нее были забиты шумом и гамом, все дрожало и било ее по глазам. Соседки уговаривали ее пойти с ними на пляж, но с тех пор, как они пересекли Атлантику, Едвига страшилась океана. Простой взгляд на бегущие волны, и ее желудок начинал возмущаться. Иногда Герман брал Едвигу в кафетерий на Брайтон-Бич, но она не могла привыкнуть к поездам подземки с грохочущим свистом, пролетающим над ними по линии Е1, к пронзительно сигналищим стремительно несущимся автомобилям, к толпам людей на улицах. Герман купил ей медальон и вложил в него бумажку с ее именем и адресом на случай, если она потеряется, но это не давало ей чувства безопасности. Она не верила ничему написанному. Изменения в жизни Едвиги казались актом провидения. В течение 3 лет Герман всецело зависел от нее. Она приносила ему пищу и воду и уносила его испражнения. Когда Марианна, ее сестра, собиралась пойти на сеновал, Едвига бежала туда и предупреждала Германа, чтобы он не вылезал из норы, которую вырыл глубоко в сень. Летом, когда наваливали свежее сено, Едвига прятала его в картофельном ларе. Она подвергала мать и сестру постоянной опасности. Если бы нацисты обнаружили, что в усадьбе спрятан еврей, они расстреляли бы всех 3 женщин, а, может быть, сожгли бы и село. Теперь Едвига жила на верхнем этаже многоквартирного дома в Бруклине. У нее были 2 великолепные комнаты, холл, ванная, кухня с холодильником, газовая плита, электричество и даже телефон, по которому Герман звонил ей, когда уезжал, чтобы продавать книги. Порой Герман вел свои дела в далеких местах, но голос телефона приближал его к ней. Когда Герман бывал в настроении, он напевал в трубку ее любимую песенку. «О, если бы у нас был мальчик, благодаря Господу Всевышнему! В чем бы мы качали нашу радость вместо люльки? Славен Господь в небесах!» Внизу, на улице, есть труба в снегу. В ней мог бы лежать наш маленький сын, пока мы бы пели ему сладкую колыбельную. О, если бы у нас был мальчик, славен Господь, покровитель бедных, во что бы мы пеленали нашу радость, славен Господь, помогающий бедным, в твой рабочий фартук, в мой шерстяной шарф, в них мы хорошо запеленаем его, и будет ему тепло и уютно. Но песенка оставалась песенкой. Герман принимал меры, чтобы Едвига не забеременела. В мире, где детей могли отобрать у матери и расстрелять, никто больше не имел права рожать. Квартира, в которую Герман поселил Едвигу, была для нее, а не для детей. Она была похожа на волшебный дворец в сказках, которые рассказывали деревенские старухи, пока пряли и вязали. Ты нажимаешь на кнопку в стене, и загорается свет. Горячая и холодная вода течет из кранов. Ты поворачиваешь шишечку, и загорается пламя, на котором можно варить обед. А еще там была ванна, в которой можно было мыться каждый день, чтобы не было ни блох, ни вшей. А еще радио. Герман настроил приемник на станцию, которая передавала вещание по-польски по утрам и по вечерам. И тогда комнату заполняли польские песни, мазурки и польки, воскресные мессы и новости из Польши, которая попала в руки большевиков. Едвига не умела ни читать, ни писать, но Герман писал за нее письма ее матери и сестре. Когда приходил ответ, написанный деревенским учителем, Герман читал его ей. Иногда Марианна вкладывала в конверт зернышко или маленькую веточку с листиком от яблони или небольшой цветок, подарки Липска в далекую Америку.